Глава 5. 26 августа 1914 года, где-то в Восточной Пруссии. После захвата особняка события пошли как-то скомканно. Взятие в плен шофера, подтягивание звена Хоботова с пулеметом, осмотр пустого подвала, допрос водителя. Оказалось, что один из убитых унтер-офицеров был переводчиком. Это и объясняло их странное количество. Видимо, его выдали в усиление отряду, которому требовалось изымать документы на русском языке. После допроса план со спокойным отдыхом накрылся медным тазом. Водитель рассказал, что колонна с пленными отошла всего час назад. Из офицеров там был только один полковник, да и тот тяжело раненый. Его оставили при эвакуации свои же, не успев вывести. Сколько всего пленных? С полковником? Да. 12 человек. А конвоя? 6 кавалеристов. Началась спешная подготовка новой операции. Бойцы, конечно, немало устали, но не возражали. Третий успех за день поднял их боевой дух до небывалых высот. Причем в этот раз обошлось вообще без потерь. Пока Хоботов и Восков осматривали особняк, собирая патроны и прочие полезные вещи, поручик занялся грузовиком при активном содействии водителя. Ну а куда там удеваться-то? Тем более, что он оказался чехом и вообще военным не являлся. Находился в Пруссии по коммерческим делам. Вот тут-то его грузовик и реквизировали на военные нужды, не принимая никаких возражений. Вместе с ним. Ничего сильно хитрого Максим решил не делать. Просто стянул верх кабины крепкой веревкой в несколько витков, а потом, демонтировав колеса с пулеметного станка, закрепил это огневое средство на крыше, в растяжку. Вышел натуральный колхоз, но держалась эта конструкция относительно неплохо и позволяла вести огонь в передней полусфере, охватывая те самые 120 градусов, которые давал станок Соколова. Иными словами, получился классический такой пикап с пулеметом в духе популярных бомж-решений стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Самого кустарного вида, кстати. Да, для линейного боя в условиях начала 20 века средство он представлял собой совершенно непригодное. Но при действии в тылах и на коммуникациях получалась очень даже полезная штука. А главное, неожиданная. Собрали все ценное. Поели нормальной горячей еды на кухне, которую немцы готовили для себя. Покормив, кстати, и водителя. Ну а что, не звери же они. Да и нужен он им. Закинули в грузовик все собранные патроны, пистолеты и винтовки, а также германскую сбрую и обувь. Мало ли пленников разули, или их обувь пришла в негодность. Поставили несколько фляг с горячей едой, ведерко вареной картошки, несколько бутылок алкоголя, сумку с деньгами, часами и прочими ценными вещами. А потом, подпалив особняк, отбыли с чистым сердцем. Оставлять документы дивизии немцам Максим категорически не желал. Чех по-русски не говорил. Точнее, почти не говорил. И объясняться приходилось через пень-колоду. Из-за чего Максим чувствовал себя прорабом из нашей Раши, напряженно пытающимся понять, зачем его двум подопечным понадобилась третья раскривушка. Но выбора не было. Да, его персональный военный философ мог вполне сносно беседовать с водителем на немецком языке. Однако доверия Хоботову мало. Очень уж субтильный духом он был пока. Что там дальше будет, надо посмотреть. А сейчас же поручику пришлось провести краткий инструктаж бойцов и полезть на переднее пассажирское сиденье в кабину. К чеху. Контролировать водителя, да за дорогой поглядывать. Разместившись, поручик занялся заполнением боевого журнала. Время уходит, можно и подробности позабыть. А ему только в штабе дивизии удалось наконец-то добыть подходящую тетрадь и пишущие средства. Вот и сел бумагу марать, занося в журнал боевой путь отряда и сопутствующие сведения. Да внимательно следя, чтобы язык был не только предельно сухим и лаконичным, но соответствовал местной орфографии. Короткие рубленные фразы, числа, лаконичные пояснения, без эпитетов и фигур речи. Только факты, только хардкор. Писать было неудобно из-за покачивания грузовика на ухабах, но он справлялся. Благо, что карандаш, не перьевая ручка, клякс не оставляет. Так и ехали. Полчаса или около того. «Ваше благородие!» — громко произнес Восков, постучав по кабине. «Кажись, догнали!» Максим посмотрел вперед. «Они?» — спросил он у чеха, показывая на идущих впереди людей. Тот яростно закивал, подтверждая сведения. Догадаться о цели вопроса, очевидно, было непросто. Заприметив знакомый автомобиль, конвоиры согнали пленников с дороги, а те и рады, как-никак повод передохнуть. Казалось бы, только утром попали в плен, а уже вон какие подавленные и осунувшиеся. Положили носилки с полковником на землю и сами сели, дабы дух перевести. «Тормози!» — громко и отчетливо произнес Максим чеху, когда до группы было 50 метров. Тому уже Хоботов успел растолковать значение этой команды. Грузовик натужно заскрипел тормозами и, покачнувшись, остановился 20-25 от группы людей. «Огонь!» — крикнул Максим и, высунувшись из кабины с запыленным стеклом, начал стрелять из пистолета Люгера. С одной руки, потому что нормально ухватиться было невозможно. «Бух! Бух! Бух!» — поддержали его винтовки с грузовика. Всадники, возвышающиеся над сидящими пленниками, были отличными мишенями, поэтому на землю они полетели легко и просто. Даже не успели выхватить свое оружие. Пленники, не будь дураки, ухватили лошадей. Да и разглядели они своих, когда те высунулись и начали стрелять. По форме. Да и крики знакомые. Максим открыл переднюю дверь и достаточно сноровисто вылез на землю. «Кто старший?» — окрикнул он пленников. «Я!» — тихо произнес тяжелораненый полковник с носилок. «Здравия желаю!» — бодро произнес Максим, подойдя к штаб-офицеру так, чтобы ему легко было его видеть. «Как ваше самочувствие?» «Не представитесь?» — удивился полковник, едва заметно выгнув бровь. «Не имею возможности. Контузия. Очнулся в траншее, засыпанной землей. Ни имени своего не помню, ни родителей, ничего. Зовут Максим, наверное. На портсигаре вычитал. Отчество неизвестно, но если пожелаете, зовите Федоровичем. Думаю, оно вполне сойдет». «Документы? Увы!» — развел руками поручик. Полковник промолчал, внимательно изучая поручика, а тот продолжил. «Придя в себя, принял командование над нижними чинами и прапорщиком Хоботовым». «Хоботовым? Он тут?» — удивился полковник, выдавая знакомство с ним. «Да, господин полковник», — подтвердил Лев Евгеньевич, подходя ближе. «Вступили в бой с противником», — продолжил Максим. «Перебили трофейную команду. Откопал и отремонтировал станковый пулемет. Уничтожили из засады маршевую роту немцев. Отбили штаб дивизии. Автомобиль-трофей». «Что со штабом?» — тихо, но напряженно спросил полковник. «Приказал сжечь, чтобы документы не попали в руки к немцам. Вывести не имел возможности». Полковник перевел взгляд на Хоботова, и тот кивнул, подтверждая слова поручика. Вновь посмотрел на Максима. Внимательно прошелся по его внешнему виду, буквально сканируя каждый шов формы. Потом взглянул в глаза и медленно произнес: «Максим Федорович, принимайте командование над моими людьми». «Есть!» — козырнул поручик и начал отдавать распоряжение. Носилки с полковником загрузили в грузовик. 5 бойцов сняли с убитых кавалеристов сбрую и оружие, сели верхом. Те, кто из селян и хорошо верхом держался. Остальные набились в грузовик, превратив его сразу в этакую пародию индийского общественного транспорта. Разве что на подножках не стояли и на крыше не сидели. Уже смеркалось, поэтому мудрить не стали. Просто отъехали в сторону на несколько километров и, съехав с дороги в небольшой перелесок, встали там лагерем. В темноте автомобиль, стоящий среди деревьев, не разглядеть, а костер можно было развести в небольшом овраге. Там же подогреть еду и вскипятить воду. «Максим Федорович», — тихо позвал поручика полковник, так и не представившийся, к слову. «Слушаю. Что делать дальше, думаете?» «Злодействовать», — улыбнувшись, ответил поручик. «Как я могу к вам обращаться?» «Андрей Петрович». «Очень приятно. Андрей Петрович, судя по всему, основные силы корпуса генерала Артамонова организованно отходят с боями на юг. В лучшем случае. В худшем беспорядочно отступают. Поэтому прорываться к нему я смысла не вижу. Планирую прокатиться по тылам и постараться сорвать немцам снабжение. А если повезет, то оттянуть на себя батальон-другой». «Дерзко. Не вижу другого способа замедлить наступление немцев. Что толку нашим от десятка другого солдат на передовой? А здесь, в тылу, на грузовике да с пулеметом, мы представляем для немцев несоизмеримую опасность. «Дерзко», — тихо повторил полковник, а потом добавил с едва заметной улыбкой. «Но я одобряю». «За японскую войну?» — спросил Максим, кивнув на орден святого Владимира четвертой степени с мечами. «За Мукден», — кивнул полковник, уточняя. «В штабе мы нашли аннинскую саблю. Не ваша?» Так разговор и завязался. Оказалось, что поносило Андрея Петровича изрядно. Все больше по Дальнему Востоку, где он встретил 20 век. Боксерское восстание, взятие Пекина, занятие Порт-Артура, русско-японская война, революционные события, подавление мятежей и вот шальная пуля. Глупое ранение. Случайное. Он бы еще повоевал. За разговором полковник и уснул. Сказались и общая слабость, и нервное напряжение. А поручик, проверив, как унтер-офицеры помогают бойцам освоиться с новым вооружением, засел за карту местности. Нужно было придумать хоть какой-то план действий, как для себя, так и для отряда. Основная сложность заключалась в том, что, собственно, Максим был в этом мире чужим, всецело инородным элементом. И если сейчас он хоть как-то вписывался в обстановку, то переход в распоряжение частей русской императорской армии радости ему не доставит. Документов нет, знакомых нет, связей нет, ничего нет. Он никто и звать его никак. Конечно, боевые заслуги могут и за честь, признав офицером и выпустив в войска, если повезет. Ведь наверняка будут проверять. Конечно, НКВД здесь нет, но все равно. Он прекрасно знал о той шпионской истерии в Российской империи, что имело место в годы войны. Так что у него есть все шансы попасть как кур во щип. Но даже если выкрутиться, дальше-то что? Максим не испытывал иллюзий и прекрасно понимал, что если его не убьют в ходе боевых действий, то уж жернова революции и последующей гражданской войны перемолотят только в путь. Все эти высокие идеи свободы, равенства и братства были ему чужды чуть более чем полностью. Для него они звучали как бред восторженных юнцов и экзальтированных идеалистов. Да и к демократии он относился весьма прохладно. А значит, шансов пережить ту кровавую кашу, которая грядет, у него практически нет. Из чего он делал простой и незамысловатый вывод. Нужно просто исчезнуть. Немецкого языка он не знал, однако это, на его взгляд, не должно было помешать раствориться на просторах Германии. Взять и в нужный момент исчезнуть, прихватив с собой трофейные пистолеты, деньги и прочие ценности. Дойти до нейтральной Швейцарии, нелегально перейти границу, перейти во Францию или Италию и уже оттуда перебраться в более спокойные места. Благо, что английским языком он худо-бедно владел. Но как это сделать? Кроме того, нарисовалась еще одна проблема. Вот так, сидя возле костра и анализируя день, Максим даже не смог объяснить, зачем он бросился спасать пленных? Это было ему невыгодно. От маленького отряда легче избавиться, просто подставив под убои. А тут раз — и взвалил себе на плечи еще дюжину людей. И с каждым новым человеком бросить отряд и начатое дело становилось все сложнее и сложнее. Чисто психологически. Он ведь видел, что люди доверились ему. Даже освобожденные пленники, на которых уже успел распространиться боевой дух и запал изначального ядра отряда и вера в своего командира, странного, но сумевшего достичь значимых результатов в кратчайшие сроки. Поручик хмуро потер лицо, поймав себя на мысли, что ему стыдно смотреть в глаза своим людям. Просто стыдно. Они ведь ничего не знали и верили ему. Чтобы хоть как-то подавить это чувство, Максим встал и отправился проверять посты, стараясь отвлечься.